Чем проснешься? С судьбой и дорогой? Нет, пожалуй, с дорогой одной, с той проселочной, пыльной, широкой, полевой, затравевшей, лесной. Ничего-то и не было, кроме этой дьявольской тяги колес, в небо взмывшей на аэродроме или вылетевшей под откос. А судьба — это мера иная. Как поется ни свет в терему, ни бездомная песня ночная, ни слова про суму и тюрьму. Нет, судьба не судьба пощадила, а дорога, дорога была. Чтобы горше душа возлюбила все, что даром у жизни взяла, и когда ты в тщете колченогой ляжешь тихий на стол раскладной, с чем останешься? Только с дорогой, самой долгой, последней, родной.